Глава 10. О родительской любви и братской ненависти. Двадцать четвертый день холодных вод. Суард. Шуалейда Шера Суардис. До столицы торжественный обоз добрался к 4 часам пополудни, когда жара только начала спадать. Сама Шу не особо обращала внимания на погоду. После вчерашней встречи с Люка ей вообще было наплевать на все, кроме одного вопроса. Что же Люка не договорил? В чем хотел ей признаться, но не успел? Поэтому ей пришлось изо всех сил сдерживаться, чтобы не шепнуть Муаре «Ищи!». Что-то Шу подсказывало, что Химера способна взять след не хуже Ищейки, и светлому Шеру не скрыться. Но он просил доверять ему, и Шу доверяла. Изо всех сил, да. Утренняя записка, принесенная пустельгой, ей в этом очень помогала. «Прости, что исчез вчера. Барону Уго не стоило видеть нас вместе. Я обязательно приеду в Суард к весеннему балу. Люблю тебя, твой светлый Шер». «Мой светлый Шер», — шепнула она, счастливо улыбаясь солнцу, ветру и облачкам на горизонте. «Мой светлый, светлый, светлый Шер». Муаре под ней тонко заржала и загорцевала, словно танцевала вельсу. А морковка ревниво рявкнула, требуя восхищаться не каким-то там светлым Шером, а исключительно ею, пушистой и прекрасной. «Иди сюда, капризное животное!» Шу похлопала по колену. Рысь тут же запрыгнула на ручки, вызвав у барона Уго отчетливый приступ мигрени. Почему-то ему казалось, что ручная рысь – неподходящая спутница для принцессы. Он утром даже попробовал убедить Шу надеть на морковку ошейник и поводок, а лучше и вовсе вести ее в клетке. Она же хищная, неразумная и опасное животное. Вдруг она испугается скопления людей и набросится на его высочество. «Чушь!» — возразили в один голос Шу и Каэтано. И ошейник с поводком были убраны. Правда, морковка после этого категорически не доверяла барону Уго. И стоило ему подъехать к Шуалейде, прижимала уши и шипела, всем своим видом показывая, что если тут и надо на кого-то надеть поводок, так это на дикого неразумного барона. Вдруг он на кого-то набросится, как попытался наброситься на нее. И слава двуединым! Если бы морковка не шипела, барон Уго бы всю дорогу третировал Шу и Кая тонкостями протокола. Словно это они, дикие и неразумные существа, не способные запомнить порядок действий с одного раза. Он бы еще затеял рассказывать, какой вилкой кушать рыбу, а какой пирожные. Интересно, а Люка любит пирожные? И когда он приедет, наверняка с ним будет свита не меньше, чем сейчас тащится с ней и Каем, или нет? Ведь может же Люка себе позволить путешествовать так, как нравится ему, а не как велит этикет? Оглянувшись на растянувшийся пыльной змеей обоз, Шу только вздохнула. Из Уго дель Касте с ними увязалось еще 2 десятка карет и под 1 сотню всадников, и вся эта толпа пылила, галдела, сверкала начищенными кирасами и драгоценностями. А ведь меньше года назад ей казалось, что на импровизированный праздник в Кардалоне в особняке графа Ландеха собралось ужасно много людей, не меньше 3 десятков родовитых шеров. Теперь ей было смешно об этом вспоминать и немного страшно смотреть вперед на золотящиеся в солнечных лучах стены старого города, а дальше и выше, на вершине пологого холма, шпили, купола и башни Рильсуардиса. Под ярким послеполуденным солнцем сплетение энергетических потоков, защищающие Рильсуардис, казались продолжением небесного света, лишь слабо окрашенного в цвета стихий, и немножко походили на мыльный пузырь, только очень большой. Из пузыря вырастали 2 башни, черно-алая с фиолетовыми и голубыми прожилками, восточная, обитель темного Шера Бастерхази, и белая с переливом в голубизну, Вот от второй из них, западной башни, Шу никак не могла оторвать взгляда. Что-то в ней манило и завораживало, может быть, таинственная история рождения Кая, которую рассказал темный Шерба Стерхази. Долго грезить о таинственных историях не вышло. В предместьях Суарда принца с принцессой уже встречали высыпавшие на обочины люди. Горожане, селяне, взрослые и дети, все вперемешку. Они явно пришли, а то и приехали заранее, чтобы первыми увидеть наследника престола. И теперь, когда обоз приблизился, они галдели, махали флажками и платками, кидали на дорогу перед Каэтано цветы и радостно вопили приветствия. Кай тоже махал своим будущим подданным, улыбался и осенял их знаком светлой. Ишуалейда улыбалась, не забывая держать вокруг Кая щиты. Любовь подданных прекрасна, но кто не заботится о безопасности, сам себе болотный гоблин. Там же и тогда же. Каэтано, Шер Суардис. К 3 часам пополудни Каэтано успел проклясть и жару, и бархатный в самоцветах и золоте наряд, и тяжеленную цепь с амулетом, и собственную гордость, она же ослиное упрямство. Надо было соглашаться, когда Шу предлагала сделать прохладный ветерок в личное пользование. Он, видите ли, не пожелал недостойных настоящего воина привилегий. Раз Зако и Мануэль не жалуются на жару, то и он не будет. Второй раз сестра не предложила. У нее та же фамильная гордость, достойная каравана ослов. А у самого Кая после полумесяца дороги уже не хватало сил на баловство. Важным гостям положено въезжать в столицу через драконьи ворота. Ну, дел по духам, Дру Бродерик. Традиция родилась после того, как Родриго Суардис вынудил предателя Эспадо проехать под решетными гарпиями. Глядя на массивные башни Сливочного в золотистых прожилках камня, Кай пропускал мимо ушей историю городских стен. Их строили больше 1000 лет назад люди вместе с гномами. Дру Бродерик не упустил случая еще раз прочитать лекцию и напомнить будущему королю о важности единства всех народов Валанты. Кай и сам не забыл. На сотрудничестве с гномами и на договоре с Ире зиждилось благополучие Валанты и власть Суардисов. Но именно сейчас, прикидывая размеры и массу венчающего арку дракона, переливчатый оникс славился не только прочностью и красотой, но и огромным удельным весом, почти как золото. Кай думал о том, стали бы гарпии визжать и сбрасывать решетку на барона Наба. Конечно, покушение на наследника – это еще не заговор против короля, но против крови суардисов – определенно. Хорошо, что Мануэль Наба не причастен к делам отца. Он отлично вписался в теплую компанию, как и Шер Галесья, тот самый, с кем Зако дрался первым. Благодаря Мануэлю, негласному лидеру юных шеров, и к самому Каю его же приближенные стали относиться совершенно иначе. Не все, конечно же, но это уже очень и очень много. Эти трехголовые виверы никогда не выходят на поверхность, потому что не переносят солнечного света, продолжал лекцию гном, указывая на барельефы по сторонам от арки, через которую им предстояло проехать. Проверить огненные руны в деле за 10 веков не удалось ни разу. Кай усмехнулся. В голосе Бэйри слышалось искреннее сожаление. Разумеется, если бы драконьи ворота показали себя во всей своей смертоносной красе, гномы могли гордиться ими еще больше. А для ученых вроде самого Бродерика даже нашествие зургов – повод для очередных великих теорий и смелых экспериментов. Уже за воротами, среди приветственных воплей толпы, осыпанный цветочными лепестками с ног до головы, Кай прервал гнома. Ученый-наставник, в 3-й, наверное, раз, объяснял, откуда в Суарде взялась традиция мастить площади цветной плиткой и украшать стены мозаиками, а крыши – шпилями. «Бэри, давай ты расскажешь о влиянии восточной архитектуры потом. Боюсь, я совсем тебя не слышу», – сказал Кай и в очередной раз помахал рукой горожанам, собравшимся на площади высовывающимся из окон, сидящим на крышах и на деревьях. Гном недовольно умолк и поморщился. Торжественные мероприятия и народные гуляния он считал наипустейшей тратой времени. Зак, уехавший по правую руку от Кая, пробормотал что-то насчет церемоний и вшивых зургов, к которым эти церемонии могут катиться. Шу промолчала и расширила защитный купол, так что теперь ветви цветущих каштанов, акаций и слив не долетали до всадников не на два локтя, а на четыре. Они оба беспрекословно следовали инструкциям барона Уго, улыбались, раскидывали в толпу монеты, кивали старшинам цехов, благодарили за речи и подарки, их складывали в отдельную повозку. Приветственные речи, отрепетированные все с тем же бароном Уго, Кай тоже сказал, ни разу не запнувшись и не показав будущим подданным, как он устал. Особенно его утомила длинная и путанная речь бургомистра, который пытался одновременно и выразить восторг от приезда наследника и подольститься к ее высочеству Ристане. Наконец, последние благодарности с обещаниями были розданы, последние монеты брошены горожанам, последние шаги до окруженной гвардейцами площадки перед воротами Риль-Суардиса пройдены. Кортеж остановился, Кай с Шу впереди, по сторонам и чуть позади от них Энрике и Бален, а вторым рядом полковник Бертран, Зако и Мануэль Наба. С привратных башен запели трубы, и следом над площадью Согласия разнесся усиленный воздушной магией голос Герольда. «Его Величество Тодор Суардис, милостью двуединых король Валанты!» Узорные ворота Риль-Суардиса отворились, и на площадь выехал король со свитой. Кроме Ристана и придворного мага, Кай узнал Альгредо, Сальепуса и остальных советников. Еще пару десятков придворных он просто запомнил в лицо. Кто они, можно будет разобраться потом. Придворные, кроме Ристаны, шли пешком, даже Бастерхази. Толпа радостно загомонила, в воздух снова полетели цветы, флажки и шапки, а Кай, забыв обо всем, что ему толдычил барон Уго, прилип взглядом к отцу. Трудно было поверить, что этот седой, как снег на вершинах гор, высохший старик, тот самый большой и сильный папа, который со смехом подбрасывал маленького Кая в воздух, а потом сажал его на колени и рассказывал волшебные сказки. Что именно рассказывал отец, Кай уже не помнил. Да и образ его почти стерся, оставив лишь ощущение безопасности, любви и счастья. Сейчас ничего этого не было и в помине, может быть, потому что рядом с королем стояли старшая принцесса и придворный маг. Ристану Кай ненавидел, и в ее глазах читал не меньшую ненависть, неубедительно прикрытую благостной улыбкой, а от Бастерхази он просто хотел держаться как можно дальше». Темное чудовище может сколько угодно улыбаться и прикидываться законопослушным подданным империи. Оно от этого не посветлеет и чудовищем быть не перестанет. «Кай, проснись!» — мысленно пихнула его в бок Шу. «Насмотришься еще!» «Точно, надо же спешиться и приветствовать короля, как подобает послушному сыну!» Каэтану почтительно спешился, отдав повод коня Энрике. Сделал шаг навстречу королю и остановился, ожидая, когда король приблизится. Сердце колотилось, как бешеное, и в голове роились сотни страхов и сомнений. На миг даже подумалось, что если отец передумал делать его наследником и сейчас велит отправляться обратно в Сойку, или вдруг разочаруется в Каэтану, или вдруг окажется, что отец совсем-совсем не помнит его и посмотрит, как на чужого. Ведь все эти годы рядом с ним была другая его дочь, Ристана. Может быть, ему на самом деле достаточно ее одной? Чем ближе подъезжал король, а с ним Ристана и придворный маг, тем страшнее становилось Каю. Словно на него надвигалась тьма, огромная и подавляющая, способная раскатать его в лепешку и не заметить. Кай скосил взгляд на Шу, ища у нее поддержки. Сестра ответила ободряющей улыбкой, но он чувствовал, что ей тоже страшно. «Все будет хорошо, братишка. Никто нас не съест, а попробуют, подавятся». Привычный вызов в тоне Шу и ощущение сестринских объятий помогло успокоиться. А может быть, он просто привык к присутствию темного Шера Бастерхази. В конце концов, даже если Ристана и Бастерхази собираются избавиться от него прямо сегодня, вряд ли они решатся сделать это на глазах у короля и тысяч людей. А ментальные амулеты надо будет обновить. Принц короны не должен чувствовать себя перед придворным магом, как кролик перед волком. «Да здравствует его величество! Слава королю!» Крики горожан доносились словно сквозь толстый слой воды, и мелькнула мысль, неужели никто из толпы не видит этой черной тени, нависшей над королем? Наверняка нет, или не видят, или привыкли. А, плевать. Собрав волю в кулак, Кай коротко взглянул в глаза Шеру Бастерхази. «Тебе не запугать меня!» И чуть не споткнулся от удивления. Темный Шер не обращал на Кая ни малейшего внимания. Он безотрывно смотрел на Шу. И он подмигнул ей. Тепло, по-дружески, словно обещая быть на ее стороне. Подвох? Обман? Но иррациональный страх почему-то сменился спокойствием и уверенностью, что все будет хорошо. Наконец отец остановился, и темный Шер Бастерхази помог ему спешиться, а затем отступил, словно выцвел, стал неважным и незаметным. Каю вообще показалось, что на площади они остались вдвоем, он и отец. Король улыбнулся, глядя на Кая, протянул руку, позвал. «Идите сюда, дети мои!» Его голос донесся до Кая так отчетливо, словно не было тысячной толпы вокруг. И Кай сделал первый шаг, второй. Он бы пробежал эти жалкие две дюжины шагов, как бегал когда-то давно, когда большой, сильный, надежный папа приседал на корточки и распахивал объятия для сынишки, чтобы поймать его, прижать к себе и смеяться вместе с ним. Кай еле справился с невесть откуда взявшимся детским желанием броситься ему на руки, обнять за шею. Он прошел эти две дюжины шагов степенно, как подобает принцу, преклонил перед отцом колено и склонил голову. Присутствие Шу он ощущал спиной. Сестра шла на полшага позади, как и велел барон Уго. Зачем, Кай уже не помнил, это было совсем не важно. Приветственные крики толпы смолкли, стал слышен шелест листьев благоухающего у самых ворот каштана. «Каэтано, мальчик мой, наконец!» — шепнул отец, поднял Кая с колен, обнял. И тут же протянул руку Шуалейде, позволил ей поцеловать королевский перстень и тоже привлек к себе, обнял. Всего миг он обнимал обоих своих детей. И Каю казалось, сейчас большой любимый папа снова подбросит их обоих в воздух, поймает и закружит, и все будет хорошо, всегда, потому что они с Шу наконец-то дома. А через секунду, ужасно короткую и невероятно прекрасную секунду, король развернул их обоих лицом к народу. «Приветствуйте Каэтано Шера Суардиса, моего сына и вашего будущего короля! Приветствуйте Шуалейду Суардис, мою дочь и вашу принцессу!» Толпа взорвалась воплями, еще более громкими, чем раньше. И Кай впервые по-настоящему ощутил волну восторга и любви, исходящую от горожан. Эта волна щекотала, наполняла радостью и силой, и хотелось что-то очень хорошее сделать для этих людей. «Это твой народ, мой мальчик», тихо сказал отец, сжав его плечо. «Они уже любят тебя». Кай хотел ответить что-нибудь значительное и подходящее к случаю, но не смог. Помешал комок в горле и пустота в голове. Ни единого значительного и подходящего слова не осталось. Все кончились на приветственных речах. И Шерхаб с ними. «Спасибо, отец», — шепнул Кай одними губами. Король, держа Кая и Шу за руки, повел их сквозь расступившийся строй придворных к парадному крыльцу Риль Суардиса. От сладких цветочных ароматов у Кая кружилась голова, А может, голова кружилась от счастья? Он наконец-то вернулся домой. И дома его ждали. Светлые резные колонны, цветные окна, круглая серебряная крыша со шпилем, высокие башни по концам крыльев, широкие ступени темно-синего мрамора. Риль Суардис словно всплывал из глубин памяти. Только почему-то казался маленьким, или же просто кто-то вырос за 13 лет так. Кай снова глянул на отца. Глаза в глаза, вровень. Показалось, на ресницах короля что-то блеснуло. Но нет, вряд ли. Строгое резкое лицо Тодора Суардиса не позволяло заподозрить его в слабости и слезах. Зато слуги, столпившиеся по сторонам от парадного входа, слезы не скрывали. Кто-то из женщин даже всхлипывал и сморкался в платочек. Наверное, они помнили, как Кай и Шу покидали дворец. Но вот Кай их не помнил. Совсем. Что ж, у него будет масса времени, чтобы узнать свой дом и своих людей заново. Кстати, народный зал, начинающийся сразу за холлом, Кай помнил. Этот недостижимо высокий витражный потолок, мраморные статуи и воркование голубей не раз снились ему. Именно тут король остановился. Через 2 часа в кабинете. А пока отдыхайте, дети мои. «Как будет угодно вашему величеству», — поклонился в ответ Кай. Официальный тон отца больше не страшил его. Все равно в морщинках вокруг глаз, в улыбке. Он видел ту же любовь и радость. И за эту улыбку он готов был справиться с любыми трудностями. Подумаешь, интриги и покушения. Да он выйдет один на один с мертвым, лишь бы отец гордился им. Король ушел, сопровождаемый Ристаной и толпой придворных. Кай и Шу остались в народном зале, оглядываясь и заново привыкая к пространству и роскоши дворца. «Извольте следовать за мной, ваше высочество», — напыщенно провещал барон Уго, отвешивая Каю церемонный поклон. «Ваши покои рядом с королевскими». «А покои Шуалейды?» — спросил Кай, не трогаясь с места. «Для вашего высочества подготовлены покои королевы Зефриды». Также церемонно поклонился Шуалейде барон Уго. «Если позволите, вас проводит мой помощник». Шу прикусила губу, явно подавляя желание пойти вперед всех, досконально проверить покои Кая и на всякий случай остаться с ним. Каю тоже совершенно не хотелось расставаться с сестрой. В родном доме он не чувствовал себя в безопасности. «Энрике, Зако и Мануэль будут с тобой», — сказала она. «Больше, чтобы успокоиться самой, чем для успокоения Кая. Встретимся у его величества». Кай лишь кивнул в ответ. На значительные, подобающие наследнику короны фразы уже не было никаких сил. Он устал так, что готов был рухнуть прямо здесь, на инкрустированные яшмой и опалом полы, и тут же уснуть. Позволив барону Уго проводить себя и показать, где что находится, Кай велел всем покинуть комнату и упал на кровать. Ни расшитые шелком покрывала, ни расписные потолки, ни высокие от пола до потолка окна с выходом на балкон, ни распространяющие умопомрачительные запахи еда не интересовали его так, как возможность хоть на полчаса закрыть глаза. Но Зако не позволил уснуть. «Давай-ка, твое высочество, не расслабляйся раньше времени, в ванную и обедать». Друг помог Каю избавиться от пропыленных, потных одежд и затолкал в роскошный бассейн, заменяющий ванну. «А, шиз!» — заорал Кай, когда Зако направил на него струю ледяной воды из душа. «Ты что?» — успевший сам раздеться Зако только пожал плечами и сделал невинные глаза, мол, «прости». Так вышло. После обливания холодной водой запах жареной дичи буквально вытащил Кая из бассейна. Зако выпрыгнул вперед него и устремился к накрытому на одну персону столу. Отсутствие второго прибора ничуть его не смутило. Он схватил с ближайшей тарелки поджаристую птичью ножку и захрустел корочкой. «Вкусно!» – промычал он, закатывая глаза. Кай немедленно последовал его примеру, отломил вторую ножку и вгрызся в нее, напрочь забыв о приборах, этике и прочей ерунде. Зако, как всегда, оказался прав. После купания и еды усталость отступила. К отцовскому кабинету Кай подошел снова готовым к подвигам и приключениям, и ни секунды не сомневаясь в том, что и того, и другого в ближайшее время будет в избытке. Даже если со стороны жизнь наследника престола кажется сплошным медом.